«Нет, он может невольно выдать нас», — покачал головой темный эльф. Танис беспомощно наблюдал, как умирает в глазах сына Надежда. Голова Гила склонилась, плечи устало опустились. Но потом он глубоко вздохнул и поднял голову, со стоическим спокойствием глядя на толпу. Рашас поспешил продолжить действо, опуская ритуальные и церемониальные обряды, которые так любят эльфы. «Ситуация крайне серьезная. Прошлой ночью стражи Кваленести поймали лазутчика, шпиона Сильванести». Старшие эльфы были шокированы и разгневаны. Молодые же обменивались взглядами и качали головами. «Шпион предстанет перед судом. Кто знает, один ли он? Может, он предвестник армии вторжения? Так что...» Рашас говорил громко, почти кричал. «В интересах безопасности нашего народа Сенат решил следовать единственно возможному для нас выходу из сложившейся ситуации. По решению Таласентии, нынешний беседующий с Солнцем и Звездами, Портиус из дома Савасторан, за преступление против своего народа лишается титула. В дальнейшем он будет изгнан из этой земли и из всех тех, где ступает нога нашего народа». «Мы оспариваем это решение», — послышался громкий голос. Старшие эльфы завертели головами, стараясь понять, кто осмелился произнести такое. Молодые стояли вместе, их лица выражали открытое неповиновение. «Главы домов говорят нет», — продолжал молодой эльф, перекрывая призывы сохранять тишину. «И потому мы оспариваем данное решение». «Главы домов не решают подобные вопросы», — ледяным тоном сказал Рашас. «По закону только беседующий устанавливает, будет изгнан эльф или нет. Если же сам беседующий совершает тяжкое преступление, то на страже закона стоит Таласентия». «А кто решил, что Портиос совершил преступление?» — продолжал юный эльф. «Таласентия», — ответил Рашас. «Как удобно!» — расхохотался эльф, и друзья поддержали его. «Поставить вопрос на рассмотрение глав домов. Голосовать!» «Мы хотим выслушать Портиуса», — заявила юная эльфийка. «Он имеет право защищаться». «Ему предложили это», — спокойно произнес Рашас. «Мы послали весть Сильванести. Наш гонец передал беседующему, что тот обвиняется в измене и должен немедленно вернуться и дать ответ. Как вы видите, Портиос не явился. Он остался в Сильванести. Он презирает не только суд, но и собственный народ». «Умно, очень умно», — пробормотал Даламар. «Конечно, Рашас не станет упоминать тот факт, что Портиос сидит в тюремном подвале в Сильванести». В мрачной тишине Танис наблюдал за происходящим. Страх за сына все возрастал. Рашас ни перед чем не остановится. Даламар прав. Сенатор попал в сети Такхизис. «А вот очевидное доказательство презрения Портиуса к своему народу. Покажи им, принц Гилтас». Гил, колеблясь, поднял голову. Последовал тихий приказ Рашаса. Гилтас посмотрел на сенатора, и в этом взгляде читались ненависть и отвращение. Потом он достал из складок желтого одеяния сверкающий золотой медальон в форме солнца. Как порыв ветра, по залу пронесся шквал гнева. Солнечный медальон был древней священной реликвией, которая испокон веков передавалась от одного беседующего к другому. Танис не совсем понимал, в чем заключается сила медальона. Потомки Сильваноса тщательно хранили тайну. Что Даламар знает об артефакте и откуда? Танис насторожился. Впрочем, не так уж и важно, темный эльф прав. Портиус никогда бы не отдал святыню добровольно. Чародейка в белой мантии что-то шепнула на ухо Рашасу. Даламар напрягся, но она просто советовала, а не предупреждала. «Все было сделано в соответствии с законом», — сказал сенатор. «Но если кое-кто из молодых и неопытных членов требует голосования, мы не будем возражать». Началось голосование. Портиус проиграл большинством голосов. Медальон солнца сделал свое дело. В глазах эльфов Портиус отказался от своего народа. Только молодежь поддержала беседующего. Рашас безжалостно продолжал. «Оставшись без беседующего, мы обратились к другому потомку прославленного рода Савасторан. С удовольствием и гордостью представляю вам Гилтаса, сына Варанталасы, дочери Савасторана, и следующего беседующего с солнцем и звездами». Побуждаемый локтем Рашаса, Гилтас, бледный как полотно, вежливо поклонился собравшимся. «Таласентия тщательно проверила родословную принца Гилтаса и сочла ее полностью удовлетворительной». «А что делать с тем фактом, что его отец наполовину человек?» — предпринял последнюю попытку молодой эльф. Сенатор мягко улыбнулся. «В наши просвещенные времена подобный факт, конечно, не должен восприниматься как порочащий принца. Разве вы не согласны с этим?» Эльф нахмурился, не зная, что и сказать. Он и его сподвижники попались в собственную сеть. Если они станут протестовать против отца Гилтаса, то окажутся такими же фанатичными и твердолобыми, как и старшие. Молодые главы домов обменялись взглядами. Затем по единодушному соглашению развернулись и покинули собрание. По залу, как раскат грома, прокатился встревоженный ропот. Эльфам не нравился такой ход событий. Оказалось, у кого-то есть свое мнение. Рашас что-то сказал белой мантии, потом махнул рукой. Очевидно, он посылал чародейку за мятежными главами домов. Казалось, она протестует, но Рашас нахмурился, снова указывая рукой, и на этот раз беспрекословно приказывая. Чародейка кивнула и поспешно покинула зал. «Благодарю тебя, Такхизис», — выдохнул Даламар. Танис вознес схожую молитву по Ладайну. Они вдвоем скользнули вперед, осторожно пробираясь через толпу возмущенных эльфов. «Смотри, не задень кого-нибудь», — предостерег Даламар. «Мы невидимы, но не бесплотны». Собравшиеся в палате беспокойно переговаривались между собой. Рашас осознавал, что положение стремительно ухудшается, надо быстрее заканчивать с этим. Он попросил тишины. Эльфы постепенно успокоились, сконцентрировав внимание на сенаторе. «Мы продолжаем принесение клятвы», — сказал Рашас, обводя взглядом собравшихся. На этот раз никто не высказался против. Танис с Даламаром подобрались почти к самой трибуне. Гил впился в нее побелевшими пальцами, будто искал у нее поддержки. Казалось, ему безразлично, что сейчас происходит. Полуэльф подошел поближе и сжал пальцами магическое кольцо. Рашас повернулся лицом к Гилу. «Согласен ли ты, Гилтас из дома Саластаран, по собственной воле дать клятву солнцу и звездам? Согласен ли служить своему народу до скончания дней, как беседующий?» Лицо Гила не выражало ничего, взгляд потухших глаз был безжизненным. Облизав сухие губы, он собрался ответить. «Нет, стой!» — Танис дернул кольцо. Юноша изумленно смотрел на отца, выпрыгнувшего перед ним из ниоткуда. Танис сжал руку сына. «Сними солнечный медальон», — сказал он. «Быстрее!» Слева от Гила появился Даламар. Юноша ошеломленно переводил взгляд с отца на темного эльфа. У него вырвался возглас удивления. Рука судорожно стиснула медальон. Стоящий рядом Рашас что-то тихо ему сказал. Танис не стал обращать внимания на сенатора. С ним он разберется позже. «Гил, снимай медальон», — спокойно и терпеливо повторил полуэльф. «Не волнуйся, ты в безопасности. Я пришел, чтобы забрать тебя домой». Слова отца побудили Гила действовать, но не так, как ожидал Танис. Юноша высвободил руку. Его лицо было смертельно бледным, но голос не дрожал. «Ты ошибаешься, отец», — Гил взглянул на Рашаса. «Я уже дома». Сенатор громко звал стражу. Заслышав шум суматохи, в зал вбежала белая чародейка. «Быстрее, друг мой», — тихо позвал Таниса темный эльф. «Если, конечно, ты не хочешь увидеть магическое сражение, которое завяжет эту башню узлом». «Послушай, Гил», — сердито начал Танис. «Нет, отец, это ты послушай». Юноша сохранял хладнокровие. «Я знаю, что делаю». «Но ты же ребенок!» — рассвирепел полуэльф. «Ты не ведаешь, что творишь!» Лицо Гила залила яркая краска румянца, как будто Танис ударил его. Он смотрел на отца, безмолвно прося о вере и понимании. Медальон, священный артефакт эльфов, сиял на его груди, отражаясь в голубых глазах юноши. Сколько раз в детстве Танис смотрел на этот медальон, светящийся словно солнце и такой же недоступный в вышине. «Да сними ты эту проклятую вещь!» Полуэльф потянулся к медальону. Вспыхнувший белый свет заставил его с криком отдернуть руку. Боль была ужасной, от нее могло разорваться сердце. Танис покачнулся и начал падать. Сильные руки подхватили его, не дав упасть, и мощный голос затянул магический речитатив. Откуда-то издалека полуэльф услышал, как Гилтас говорит. «Я принесу клятву. Я буду беседующим с солнцем и звездами». Танис попытался вырваться из держащих его рук. Но комната расплылась, темнота начала кружиться, и полуэльф в отчаянии понял, что уже находится внутри магического коридора Даламара.